91. В нашем государстве люди склонны искать толкование для любого события, и когда Вителли, ставший верховным понтификом, смотри примечание 206, распорядился провести в 15-й день августовских календ публичное богослужение, все восприняли это как недоброе предзнаменование. День этот, отмеченный поражением на Крамере и Алийским разгромом, издавна считался несчастливым. Смотри примечание 207. Примечание 206. Все римские императоры, начиная с августа, занимали в то же время положение верховного жреца, понтифика. Назначение на эту должность производилось сенатом. Примечание 207. Кремера – правый приток Тибра. На берегу этой речки в 477 году до нашей эры произошло сражение римского отряда, состоявшего из 300 членов рода фабиев, с веентами, в котором все фабии после героического сопротивления погибли. Аллия – небольшой приток Тибра. Здесь, в 11 милях к северу от Рима, в 390 году до нашей эры, римляне были наголову разбиты галлами. Конец примечаний. Страница 91. Вителли, однако, ничего не смыслил ни в человеческих, ни в божественных установлениях. Он поступал по советам друзей, столь же глупых и легкомысленных, как его вольноотпущенники, и к тому же всегда казавшихся пьяными. Правда, он, как простой гражданин, отстаивал на консульских комиссиях своих кандидатов, смотри примечание 208, ходил в театры, аплодировал в цирке и, сидя там, внимательно прислушивался ко всем мнениям, высказывавшимся в толпе, вплоть до самых вздорных. Примечание 208. Комиции, то есть собрание римских граждан для решения государственных вопросов и избрания магистратов, представляли собой во время империи чистейший анахронизм. Тем не менее императоры, старавшиеся делать вид, будто они ничего не меняют в существе древних республиканских учреждений, сохраняли комиции до III века нашей эры. Август заходил в этом старании так далеко, что, присутствуя на выборах должностных лиц, он всякий раз обходил трибы со своими кандидатами и просил за них по старинному обычаю. Смотри, Светоний, Август. Вителли в поисках популярности явно подражает Августу. Конец примечания. Такое поведение, будь оно выражением высоких душевных качеств, конечно, обеспечило бы Вителлию любовь и популярность, но так как все помнили его прошлую жизнь, то оно выглядело непристойным и вульгарным. Он часто бывал в Сенате, даже когда там обсуждались незначительные вопросы. Однажды кандидат в преторы, смотри примечание 209, Приск Гельвиди, выступил против него. Примечание 209. Приск Гельвидий, смотри примечание 16, книги 4, вернулся из ссылки во второй половине 68 года. Упоминание о нем как о кандидате в преторы в июле 69 года показывает, что кандидаты в преторы назначались в начале года на следующий год, консулы в начале года на текущий год. Такой же вывод можно сделать на основании анналов. Конец примечания. В первую минуту Вителли вспылил, но овладел собой и лишь обратился к народным трибунам с просьбой защитить авторитет власти, попранный в его лице. Друзья, опасаясь, как бы гнев не завел его далеко, стали его успокаивать. «Нет ничего странного в том, — отвечал Вителли, — что два сенатора, обсуждая государственные дела, разошлись во мнениях, и добавил, что сам он много раз выступал против Тразеи». Примечание 210. Публий Клодий Тразея Пет, консул Суфект 56 года, последователь стоической философии, духовный вождь оппозиции Нерону, покончил с собой по приказу императора в 66 году. Представление о нем как об идеальном римляне старого склада, непреклонном противнике тирании, долго жило среди современников и отразилось на отношении к нему Тацита. Конец примечание. Сравнение было настолько нескромным, что многие рассмеялись. Некоторым, однако, понравилось, что в качестве подлинного образца он назвал Тразею, а не кого-нибудь из стоявших у власти.